Уиллард знал, что Варг значительно обогатился на вложениях в производство рома. Но то, что он платит за работу не только возчикам, но и кузнецу, привело его в состояние раздражения. Еще с Виргинии он привык, что все вокруг такие же, как он, бесплатные подневольные рабы. И он подговорил Скалли не слушаться кузнеца и задание его не выполнять. Варг отругал их со Скалли обоих. Они нехотя пошли на попятную, но потом кузнец покорил его. У Уилларда было две рубашки, одна с воротником, другая вся рваная. В то утро он поскользнулся на свежем навозе и порвал рубашку на спине сверху донизу. Пришлось переодеваться в хорошую, которая с воротом. Прибыв на стройку, он заметил, как кузнец внимательно посмотрел на него, кивнул и поднял вверх большой палец, как бы в знак одобрения. Уиллард не совсем понял. Но когда кузнец сказал: «О, мистер Бонд, доброе утро», ему было приятно. Виргиния ни шериф, ни полицейский, ни священники, никто не называл его мистер. Да он и не ждал этого. Знал свое место. И кто мог подумать, какое воздействие окажет на него простая вежливость? Была то шутка или нет, но первый случай оказался не последним. Кузнец с тех пор только так к нему и обращался. И хотя Уилларда по-прежнему раздражало, нет, надо же, как высоко по отношению к нему вознесен свободный африканец, мириться с этим стало вроде бы легче. Да и что поделаешь, ведь закон, о котором положение белого раба становилось бы выше негра, не существует. А кузнец такой славный, да и приятно ведь, когда тебя называют мистер. Про себя посмеиваясь, Уиллард отдавал кузнецу должное. Он-то понимал, почему девчонка Флоренс из-за него голову потеряла. Наверное, называл ее мисс или леди. «Ты знаешь, Скалли, — сказал однажды Уиллард, — отродясь я не видел ничего подобного. Этот к ней лезет копытами на круп, где хочет и когда хочет. А стоит ему отойти, она за ним еще и следом бежит, как собачонка. Сам, будучи всего на несколько лет старше Флоренс, ее резкой перемене Скалли поражался куда меньше Уилларда. Он вообще считал себя большим знатоком людей. Был уверен, что, в отличие от Уилларда, он хитер и каждого видит насквозь. Уиллард судит по внешности, Скалли же зрит вглубь. Заметил, кстати, что в основе верности Лины, хозяйки или Флоренс, неважно, нет подчинения, а только самоуважение. Честь, может быть. Да и над Горемыкой он, хотя и посмеивался вместе с Уиллардом, но для себя выделял ее, ставил выше двух других работниц. Если бы он этим интересовался, то соблазнить попытался бы именно ее. При этом широко раскрытые дымчато-серые глаза у нее вовсе не пусты, в них ожидание. Именно это выражение выжидательной затаенности и не нравится Лине. Все считают ее дурочкой, потому что в полном одиночестве она иногда вдруг начинает громко разговаривать. Хозяйка очень часто самой себе в полголоса отдает распоряжение, а тоже ведь при этом одна. И Лина, она с птицами переговаривается. Относиться к Горемыке свысока, как к убогой, значит не замечать того, как четко и быстро она осознала свое положение. Ее отстраненность — самозащита, доступность для мужчин — поблажка самой себе. А вот если кого изнасиловать, то, конечно, Флоренс. В ней сразу бросается в глаза сочетание беззащитности, желание уважить и, главное, готовности винить себя в любой подлости, совершенной другими. В момент, когда он увидел, как она возвращается, Скалли понял, что она стала неприкосновенной. Впрочем, в его оценке пригодности ее для изнасилования никакой личной заинтересованности не было. Помимо чисто зрительской одержимости Лининым телом, никакого плотского интереса к женщинам Скалли не испытывал. Давным-давно мир мужчин отметил его клеймом, благодаря которому он с первого мгновения, едва увидев, сразу понял, какой кузнец произведет впечатление на Флоренс. На хозяйку Скалли смотрел тоже куда менее благодушно, чем Уиллард. Нельзя сказать, чтобы осуждал.